Меня совсем не замечали. Да, вот, произносил как-то про себя Крамской. В картине запечатлен был тот миг, когда царь Иван IV в припадке гнева ударом окованного посоха убил своего сына. Это случилось только что. Вот только что рухнул на усланный коврами пол царевич, и отец-убийца ринулся к нему в порыве ужаса и запоздалого раскаянья. Откатился посох, опрокинуто кресло. Царь приподнял умирающего сына, зажал рану рукой, но поздно. Трагедия свершилась. Мы видим последнее ее мгновение. Если бы Репин ограничился лишь показом бессмысленной жестокости, лишь прямым осуждением царя-убийцы, картина осталась бы описанием факта 300-летней давности. Она была бы страшна и не более. Но истинный художник за оболочкой явлений всегда ищет и глубинную суть. Сила репинской картины в той глубине и сложности человеческих чувств, что обнаружились в миг нечаянного убийства. Сила ее в борьбе двух стихий — человечности и зверства. Чего стоят ужас, отчаяние и даже исступленное раскаяние тирана-отца в сравнении с тем, что отразилось на лице сына. Он пытается приподняться, опираясь о пол слабейшей рукой. Он переступил уже за черту страха и физической боли. Он как бы хочет улыбнуться, утешить. И эта тень виноватой улыбки — это тень мучительного стыда за человека, за отца своего. Этот светящийся немым укором угасающий глаз потрясают внимательного зрителя куда больше, чем испачканный кровью лоб Грозного и другие страшные подробности картины. Этой трагической симфонии в красном с ее бесчисленными оттенками, от жарко-алых до холодных розовых, в одежде царевича, как бы охваченного уже холодом смерти. Известно, что царевича Ивана Репин написал с друга своего, Всеволода Михайловича Гаршина. В Третьяковской галерее можно увидеть неподалеку от картины и портрет этюд. Для Грозного же позировал Григорий Григорьевич Мясоедов, и современники без труда могли узнать его характерный кривой нос и резко вылепленный череп с покатым лбом, крупными ушами и темнеющими височными впадинами. Третье. Именно в это лицо и ударил трижды нож Балашова от безумно выкоченных глаз к низу, глубоко раздирая холст. Казалось, картина погибла навсегда, но Игорь Эммануилович Грабарь, бывший тогда попечителем галереи, решил попытаться восстановить картину. За дело взялись наиболее умелые реставраторы с помощью самого Репина, немедленно приехавшего в Москву. Более полугода длилась работа, и, наконец, наступил день, когда, к радости москвичей, картина оказалась на прежнем своем месте, целая и невредимая. Поздней осенью ближайшие друзья чествовали Репина в Москве по случаю этого радостного для всех события. Репину было тогда 69 лет. Задумчивый и чуть печальный, он прошел в молчании по залам Третьяковки, где собрано было лучшее из того, что создал он, что создали его сверстники и современники, его учителя и ученики. Минуло ровно 50 лет с того памятного дня, когда Иван Николаевич Крамской с товарищами вышел из мертвящих стен Академии на просторы жизни. Полстолетия, небольшой как будто срок, а сколько сделано, какой пройден путь. Нет уже рядом Крамского. Давно ушел чудо-юноша Федя Васильев. Нет Перова, Саврасова, Ярошенко. Нет нелюдимо застенчивого Серова. Нет Левитана с его горящими темным печальным огнем глазами. Нет шумного добряка Куинджи и многих других. Но их творения живы. Они по-прежнему взывают к чувствам, будят мысли, зовут людей к истине, справедливости и добру. Случай с репинской картиной взволновал и друзей, и недругов, заставил всех оглянуться, подумать о сделанном передвижниками. Даже не верится, что такая могучая картина могла пострадать, писал в те дни художник Рерих, чьи взгляды резко отличались от взглядов Репина и его товарищей. Национальное достояние, произведение искусства не оцениваются денежными суммами, ими гордится народ. Да, верно, картины замечательных русских художников – наша гордость. Они несут нам радость познания, приобщают нас к прошлому, учат нас видеть, понимать и ценить прекрасное и правдивое. Но, кроме того, это не менее важно. Они во весь голос говорят о неиссякаемой способности человека – искать и находить новые формы для выражения новых идей. Искусство движется вместе со временем. Оно ничего общего не имеет с окостенелыми, застывшими формами. Оно живое, вечно меняющееся. Этими словами Ивана Николаевича Крамского я и хотел бы завершить свой рассказ.